шли погруженные в свои мысли, пока не добрались до гостиной, откуда же убрали труп. На лакированной поверхности рояля остались следы клея и обрисованные мелом контур, где находились локти убитой. — Ну, Джордан, что теперь скажешь? — То же, что и раньше. Ничего хорошего. На нас повисли два трупа. Обе жертвы крайне сомнительны с моральной точки зрения. Обе принадлежали к высокопоставленным семействам. Преступления выстроены по одному и тому же принципу. Мы пока ничего существенного не раскопали. Как думаешь, когда вся эта история выплывет наружу, включая мою причастность к расследованию? Я думаю, нам надо пошевеливаться. Именно по многим причинам. Главное, если не пошевелимся, у нас будут три жертвы. А как тебе Трендлхейс? Наружку за ним, конечно, надо пустить, но вот увидишь, она ничего не даст. Он из той же породы, что и Лафайет Джонсон. Черт возьми, чего только люди не делают ради денег. Джордан покачал головой и некоторое время смотрел на рояль, еще хранивший память о смертном концерте, коему он только что был свидетелем. Похоже, в данном случае деньги большого значения не имеют. Жизнь — странная штука, Джеймс. Ей-богу, странная. У Бурони опять возникло ощущение, что Джордан Марсалис разговаривает сам с собой. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но после всего, что мы от него услышали, я почти уверен, что Рэндалл Хейс любил Шандель Стюарт. Детектив недоверчиво обернулся к Джордану. Тот стоял посреди гостиной перед огромным полотном на стене и смотрел на плот медузы, словно только что осознал, что на нем появился новый пассажир. Глава 20. Несколько полицейских вошли в лифт с картонными коробками, полными вещдоков. Эксперты перерыли всю квартиру и собрали все, что могло представлять интерес для следствия. Это были повседневные вещи, фрагменты жизни, независимо от их цены. Ежедневники, календари, дискеты, DVD и прочие атрибуты, способные раскрыть тайну нелепой жизни, а может быть и столь же нелепой смерти. Рация на поясе у Бурони два раза пискнула. Джеймс отцепил ее и поднес к рту. «Детектив Бурони». Джордан немного отступил и услышал только помехи и несколько слов, прорвавшихся сквозь некачественный микрофон. «Ладно, мы спускаемся». Бурони повесил рацию на место и оглянулся на Джордана. «Прибыл начальник охраны Стюарт Билдинг. Будешь с ним говорить?» «Нет, ступай один, а я задержусь тут на минутку, если ты не против». Бурони кивнул. Он, хотя и не до конца понимал, но принимал методы Марсалиса. Чутье ему подсказывало, что тут не просто опыт и природная склонность, а настоящий талант. Теперь ему было ясно, что свою славу Джордан снискал отнюдь не благодаря родственным связям. Трудно сказать, кто больше потеряет от его ухода из полиции, он или полиция. Детектив вошел в лифт и, пока двери бесшумно не закрылись, продолжал глядеть на погруженного в свои мысли Джордана. Джордан остался один в квартире, ожидая, что она заговорит с ним. По горячим следам на месте преступления что-то непременно витает в воздухе. Какой-нибудь невидимый звук, который нельзя снять вместе с пылью, отпечатками и прочими следами, имеющимися в распоряжении экспертов научно-технического отдела.